Глава 30. Мы с Эйнером так устали, что, вернувшись к себе, просто завалились спать. Так что выяснение отношений с мужем отложилось на неопределенный срок. А ведь всего через 3 часа уже вставать и идти на новую встречу с императором. Мне, как и было обещано, покажут драконьи прихрамовые кладки. Пробуждение вышло весьма приятным. Будили меня ласковые мужские прикосновения. Долгий, потрясающий поцелуй Эйнер прервал сам. «Знаешь, Айра, что меня больше всего злит в этой ситуации с императором?» «Что?» «Он претендует на тебя, даже узнав, что ты замужем. Почему? Ты же говорила, что в юности между вами не было романтических чувств». «Не было», — кивнула я. «Либо ты что-то не поняла относительно чувств императора, либо ему от тебя что-то нужно». «Не представляю, что Амиру могло от меня понадобиться». «Вот и я пока не представляю. В любом случае, мужской интерес к тебе у него есть. Это было видно еще тогда, когда он только к тебе подходил при первой встрече. Я видел его взгляд. Восторг, радость, восхищение и желание. Мужское желание, Айра. Я полагаю, дорогая, что твой друг вырос, и с опытом у него сформировался правильный вкус на женщин». Фыркнула. «Что значит правильный? Девушек много вокруг, все по-своему хороши». «Да, но ты все равно выделяешься. Твое яркое возвращение сыграло определенную роль, к тому же теперь ты не чужая жена, не знакомка, а не навязанная в невесты подруга детства. Вот примерно мои мысли. Но тут есть еще кое-что. Как правило, интуиция меня не подводит». К счастью, буря меня миновала. Эйнер, пока мы собирались, был задумчив и отрешен. Перед выходом из Флая вновь надавал мне множество инструкций, как мне себя лучше вести, и только. Дошли с Эйнером и его людьми до храма, провожаемые толпой зевак, а перед храмом нас уже поджидал у входа главный жрец. Императора поблизости нет, и, думаю, так даже лучше. Храм вырублен в скале и практически с ней сливается. Красивое здание, величественное. Но вместе с тем такое, скажем так, первобытное. При взгляде на него сразу думаешь о прошлом и о наших далеких предках, сумевших создать эту красоту. «Ну что, Айрлин, идемте». Храмовник, приглашающе махнул мне рукой, заходя в проход. «Не задерживайся там долго», — попросил Эйнер и поцеловал меня в щеку. «Мы будем ждать тебя здесь». «Хорошо», — улыбнулась в ответ. «Я тоже хочу пойти с тобой», — заявил в моем подсознании Игир, который тоже напросился на утреннюю прогулку. «Нельзя. В храм Партуров не пускают». «Но этот-то слюнявый с тобой идет. Почему ему можно?» Погладила по голове стоящего рядом пса. «Дерзкий, не такой крупный, как Партур». «Ну, смотри. Удачного свидания». «Какого еще свидания?» Захожу в храм, где царит приятная полутьма. За мной закрываются двери и становится еще темнее. Непривыкшие к темноте глаза пока не позволяют оценить обстановку храма. «Жрец?» Мой голос неожиданно гулким эхом уносится в пустоту храмового зала. Увы, не успела узнать, как зовут моего сопровождающего. Оглядываюсь и понимаю, что храмовник куда-то исчез. «Вы где?» «Отправился по своим делам, Айрлин. Поэтому тебя провожу я». Мне навстречу идет знакомая фигура. Своего друга детства я могу узнать даже по походке. «Амир, зачем?» «Мне хотелось с тобой поговорить. Нормально и наедине. Заодно и кладку покажу». Резко развернулась и протянула руку к двери. «Эйнер меня убьет, если узнает, с кем я уединилась в храме». «Ай, не надо». Амир в мгновение ока очутился рядом и перехватил мою руку. И опять мой старый друг, которого я перестала узнавать, слишком близко. Прикосновение к моей руке и тишина длится куда дольше необходимого. «А впрочем, иди, если хочешь». Амир убирает от меня руку. «В чем подвох?» Якобы безразлично поинтересовалась я. Император вряд ли так быстро сдастся. «Больше у тебя не будет шанса попасть к драконьим кладкам. Впрочем, в них все равно нет ничего особенного. И смысла приходить на них смотреть я не вижу. Я всегда была очень любопытна. Кому, как не Амиру, это знать? Ладно, идем. Отвернулась от двери. Но меня больше трогать не надо. Император неспешно ведет меня в подземелье храма. Ай, скажи, как тебе жилось в другом мире? Начал беседу Амир. Поначалу плохо. Жить вообще не хотелось, потом привыкла. Муж во многом помог принять новую действительность. А тебе здесь? Знаешь, ты очень повзрослел и внешне, и внутренне. Это заметно. Странно, что не посидел. Невесело хмыкнул Амир. Сама представь. На твоих глазах умирают один за другим люди. Твоя любимая мама, твой отец, который, как мне всегда казалось, мог решить любой вопрос. И вся ответственность за тех, кто остался и выжил, ложится на меня тяжким грузом. При этом люди смотрят на тебя чуть ли не как на Бога, ожидая, что ты все решишь, и ты понятия не имеешь, что делать и как быть. А на тебя все рассчитывают. Но ничего, как-то справились и приспособились к новым условиям жизни. Но поначалу тоже было трудно. А настроение у людей и того хуже. Каждый день мы ждали, что вот сейчас небо окончательно рухнет на землю, и мы все умрем. Кто-то до сих пор этого ожидает и живет в постоянном страхе. Да уж, действительно представляю. Тяжело. Сочувствую, произнесла печально. Ай. Да. Как вы сюда попали? Я не могу сказать. Почему? Разве плохо, если мы узнаем способ отсюда выбраться? Извини, пока не могу ничего ответить. Может, твой дракон выжил и привел сюда? Айрелин, скажи, это очень важно. Отрицательно покачала головой. Если бы мой дракон был жив, я появилась бы здесь гораздо раньше. Амир, скажи, мы ведь были друзьями. К чему это заявление про невесту? Того, что произойдет дальше, совсем не ожидала. Амир остановился, с мрачной решимостью в глазах молча притянул меня к себе и, несмотря на мое сопротивление и крики, поцеловал. Этот взрослый поцелуй совсем не похож на тот, детский. В него Амир вложил страсть, настоящую, сильную. Император прижимает меня к себе все крепче и целует все требовательнее, ломая мое сопротивление и волю. Я в диком бешенстве, но сам поцелуй мне нравится. Не может не нравиться. Когда Амир наконец отпустил меня из своей железной хватки, от души врезала мужчине кулаком сначала в живот, а когда тот инстинктивно согнулся, добавила еще и в лицо. Теперь рука болит. Зато императорские подданные будут теперь гадать и обсуждать, откуда у их чудесного императора фингал под глазом. «Зачем?» — гневно спрашиваю. «Только потеряв, я понял, кто мне по-настоящему был важен и нужен», — с грустной улыбкой на лице признался Амир. «И только после того, как ты безвозвратно пропала из моей жизни, оценил весь масштаб катастрофы. Вместе с тобой словно ушла и моя жизнь. И сейчас я очень рад, что ты вернулась. А если ты о поцелуе, то это я решил доказать тебе, что по прошлому нашему поцелую судить о нашей совместимости не стоит». Тогда я нарочно сделал все, чтобы тебе не понравилось. Был юн, глуп и не хотел терять свободу. Амир сделал шаг в мою сторону, и я тут же отпрянула. «А еще...» — продолжил император. «Я считаю, что нужно хоть немного наверстать упущенное. Так что, как насчет еще одного поцелуя?» По моим щекам покатились первые слезы. «Ай, ты что?» Амир идет в мою сторону, но я отхожу от него. «Я не узнаю тебя, Амир. Ты уже не тот мой друг, которого я знала раньше. Мой друг ни за что не позволил бы себе то, что сделал сейчас ты». «Айрелин, а что я себе такого позволил?» Император все наступает. «Поцеловал любимую и дорогую мне девушку?» «Без ее разрешения. И девушка замужем». «Муж — понятие относительное. Сегодня есть, а завтра нет. Что касаемо остального...» «Да, Ай, я изменился. И считаю, что свое счастье надо ловить. И держать в руках. Все остальное лишь условности, придуманные скучающим, благополучным обществом. Здесь все уже не так. Здесь люди живут настоящим и по мере сил наслаждаются им. Дерзкий. Враг. С горечью в душе отдала команду своему четвероногому другу. Пес тут же зарычал на Амира, вздыбил шерсть и встал передо мной, защищая. Император остановился. Враг, Айрелин? Враг? Точно не друг. Холодно ответила я. Кажется, Амир обиделся, его ранее такие теплые, внимательные голубые глаза словно заледенели. Ну, раз так, идемте дальше, Айрелин. Приношу вам свои глубокие извинения за тот поцелуй и ненужные вам откровения. Колеблюсь, идти или нет дальше за императором. Амир извинился, но не сказал, что подобного больше не повторится, а это важно. Если император что-то говорит, то должен держать свое слово. Пообещайте, что больше до меня не дотронетесь, это раз. И что мой муж здесь будет в полной безопасности, это два. Иначе я ухожу. А может, и улетаю. Конечно, жаль так рано расставаться с родителями и миром, ничем толком не сумев ему помочь, но лучше так, чем потерять Эйнера из-за чужих иллюзий и желаний. Император тяжело вздохнул. Ты совсем обо мне плохого мнения, Ай. Вновь вернулся на личную форму общения Амир. Я к тебе не прикоснусь больше и мужа твоего не трону. Хотел бы, уже бы это сделал. Слово императора. Мне твой супруг, несмотря на то, что он твой муж, понравился. Жаль только, что по законам его мира, насколько мне известно, жена особо ничего не значит. Ее как мебель можно продать, купить, подарить. А еще мебель ведь может быть не единственной. Улетай с ним отсюда, когда захочешь. Мне все равно нечего тебе предложить. Стать императрицей практически мертвого мира и навсегда остаться тут запертой? Нет, ты достойна большего. Будь все иначе, тогда да, я предпринял бы любые меры, чтобы ты стала моей женой. Ну вот, меня еще и мебелью обозвали. Хорошо, я поняла, сухо ответила. То есть отбивать меня у супруга можно, но вот замуж звать не стоит, хотя и рад бы, но предложить нечего. Мужская логика. Все-таки Амир очень изменился, стал куда жестче. Впрочем, если вспомнить отца Амира, то понятно, почему так. Прошлый император правил этим миром железной рукой. Вот только к своим близким всегда оставался добр и мягок. Но это не помешало бы ему все-таки поженить нас с Амиром, несмотря на все наше сопротивление. А Фингал красиво так под глазом у Амира наливается. Мы с императором все-таки добрались до кладок с почерневшими драконьими яйцами. Ого! Да тут много яиц. Не меньше сотни, точно. Вот только выглядят они... «Тухлые яйца Кабукра!» — выругалась я. «Они еще и гниют!» «Ай!» Амир смотрит на меня шокированно. «Ты почему так грязно ругаешься?» «Да ты только посмотри, это же ужас!» Присела возле одного из яиц, осторожно дотронувшись пальцем до склизкой черной скорлупы. «Уверена, долго в таком состоянии яйца провести не смогут». «Но ты же никогда раньше не ругалась!» Из твоих уст слышать такое непривычно и неприятно. Ну, знаешь, не только ты изменился. Достала из заплечной сумки магдиагност, аккуратно расправила проводки прибора и присоединила присоски, которыми оканчивались проводки, к яйцу. Знаешь, а мне даже нравится. Амир присел на корточки рядом со мной. Интересно будет узнать тебя новую. Обернулась, бросив на мужчину предостерегающий взгляд. Амир поднял руки вверх ладонями ко мне. «Не касаюсь». «Не касается, но все равно слишком близко». «Ай, что ты делаешь?» «Мой муж магобиолог. Раз он сам сюда не может прийти, чтобы осмотреть яйца, я соберу данные для него». «И для чего?» «Возможно, удастся что-то придумать, чтобы помочь нерожденным драконам. Кстати, вы выносили яйца на поверхность?» «Нет, не выносили». Мы тут над каждым яйцом трясемся. Ведь каждая из них поддерживает островки жизни в этом мире. Возможно, хотя бы с одним яйцом придется рискнуть. Родителей драконов ведь больше нет, а они всегда выносили яйца на поверхность перед тем, как дракончики вылупятся. Тут явно уже всем драконам пора родиться. Но прямо сейчас выносить ничего не стоит. Сначала передам все данные Эйнеру. Боюсь, яйцо все-таки не получится вынести. Сама понимаешь, если оно окончательно погибнет, люди падут духом. А если яйца не выносить на поверхность, то из них точно никто не вылупится. Прибор показал, что дракончик в яйце жив. Сердцебиение есть, хоть и сильно замедленное. Уже хорошо. Путь домой был неспешен. Император явно никуда не торопился, а мне приходилось приноравливаться под его шаг, пока не вышли из храма. Он мой сопровождающий. Ну все, Ай, пока. Вместе с тобой выходить не буду, чтобы тебя не скомпрометировать. Сомневаюсь, что иномирные магобиологи дерутся за своих женщин. Но даже если и дерутся, я же обещал, что не причиню вреда твоему мужу. Амир остановился возле выхода из храма. Двери закрыты, а за ними меня наверняка ожидает Эйнар. «Это кто кому еще вред причинит?» — фыркнула я, хотя на самом деле не знаю, дерутся ли магобиологи. «Вот императоры, в частности Амир, точно дерутся. Их этому с детства обучают лучшие профи этого дела». «Конечно, конечно». Амир наконец ушел, и я толкнула тяжелые двери, выбираясь на свет.